Также Эйш познакомилась со всеми, кто изъявил желание ее поддержать и знал ранее. Посмущалась перед двумя совершенно незнакомыми ей магистрами, не до конца понимая, зачем они здесь. Не мудрено. Раньше ведь с разумной подобной силой она общалась лишь в рабочем порядке. Ректор и проректор в академии, ее старшие родственники из вампирских кланов, да и все на этом. Ах да, еще же моя семья. Так что видеть такой силы магов, разговаривающих с ней, как с другом, немного ломало картину мира для молодой волшебницы. В итоге же наша беседа закончилась тем, что все мы наобещали вампирше довольно много всего. Но, в основном, если убрать множество словесных кружев, то покровительство. Никита, как далеко не последний целитель, Маша, как финансист, а я дал вновь живой девушке знать, что теперь она может бояться крайне малого спектра разумных или событий. У меня руки длинные, придушу всех, кто косо на нее взглянет, а у Елены еще длиннее. В госпитале Эйш останется еще на 3 дня, должна бы, по-хорошему, на неделю, но у меня приближается день рождения, на котором хотелось бы видеть маленькую вампиршу. К тому же, по словам Ника, ничего с девочкой больше не случится плохого. За этот срок он успеет провести ее через все необходимые процедуры, как медицинские, так и административные. Все же ей придется вновь закончить выпускной класс с академии, как гласит регламент пройденной ей процедуры, но вот в армию она уже может не идти. Да и в принципе, сейчас Эйш попала в такое положение, когда от нее уже вот совсем ничего не ждут. С одной стороны, ведь она уже все и всем, кому надо, доказала, а с другой, она этого совершенно не помнит. И это хорошо. Ей нет нужды больше проходить через горнило войны. Не надо рвать жилы и пытаться впечатлять родственников, ведь они как раз все видели, как и части восстановленных ее воспоминания, которые говорят о том, что в плену она не ломалась больше полугода. Невероятный срок, если честно. Я за полчаса в бездне весь мир проклял, а она столько продержалась в подобном месте. Но вместе со всем этим, Эйш должна выйти из академии признанным мастером 3 направлений, что также открывает перед ней многие двери. Чего еще можно желать? Теперь у нее есть буквально все для спокойной и счастливой жизни. Она никогда не стремилась воевать, так что, думаю, спокойно вернется в Брашов и вновь впряжется в столь любимый ей ресторанный бизнес. Вообще, этот день для меня выдался неожиданно волнительным, но, вместе с тем, результативным. Помирился со старыми друзьями, встретил вернувшуюся из небытия девушку. Что еще нужно для счастья? Бух, тетива в который раз за день гулко ударила по воздуху, запуская стрелу в далекий полет. Промазал, хмыкнул стоящий рядом отец, сложив руки на груди. Я тебе говорю, ты перетягиваешь, к подбородку будет достаточно, к тому же, так легче целиться. Бух, молча вновь натянув поблескивающий на солнце лук до уха, я на мгновение замер, прицеливаясь, и вновь выпустил стрелу. Промазал, вздохнул он, глядя на экран телефона. Мда, тяжко, пронеслось в голове, пока я, щурясь, вглядывался в мишень, стоящую ровно в километре от оборудованного нами стрельбища, до новогоднего подарка Елены. По случаю признания ей моих заслуг, руки дошли только сейчас. Что она подарила? Лук. И не просто лук, а полноценный боевой артефакт, лишь немного уступающий моей глефе по стоимости. Вот всем он хорошо, кроме формы. Вот уж не знаю у кого как, но для меня освоение лука неожиданно стало довольно большой проблемой. Да и довольно редкое это сейчас оружие, кто бы что ни говорил. С момента пробуждения Эйш прошел аж целый месяц. Сейчас уже середина лета, все ученики уже здесь, активно впахивают каждый день подколки и комментарии зачастивших в наш дом Маши с Эйш. Мой 26-й день рождения прошел нормально. Даже несмотря на возвращение Эйш, почему-то праздничного настроения не было, как и печали, так что я просто позвал самых близких друзей и соратников, решив отметить небольшой компанией. Но потом, когда составил список, выяснилось, что людей-то набирается порядочно. Никита, Маша, Эйш, Гюнтер, Алина, Вова Дикий, мой первый командир. Согласилась прийти также Элиза, в последнее время активно старающаяся влиться в мой ближний круг. Пришли выпить и Григорий, как Романов, так и Ратов. По просьбе вампирши также позвал и пару ее старых новых знакомых, запавших ей в душу. Разумеется, присутствовали и ученики, охладив головы собравшихся напиться до скотского состояния воителей. По мне так, к счастью. Почему? Как-то я до сих пор не отошел от попойки, устроенной отцом по случаю получения мной ранга магистра. Вот там да, мы сами нажрались до совершенно невменяемого состояния, так еще и споили всех, кто под руку попался. В итоге мама нашла нас в городском парке, мирно спящих, а выздоровление продлилось больше суток из-за, во-первых, специализированного алкоголя, спокойно пробивающего могучие организмы, во-вторых, объемов выпитого, ну и в-третьих, отсутствие помощи целителя, обидевшегося на своих мужа и сына. Так что, думаю, еще где-то на годик я с обильными возлияниями завязал. А ведь мне с таким диким похмельем пришлось уроки вести. Но, возвращаясь к подаренному архимагом луку, он шикарен, серьезно. Даже если не обращать внимания на внешний вид, специально стилизованный под воронью тематику, могущество этого артефакта оказалось действительно велико. В длину 2 метра, 7 сантиметров, тонкий, неразборный черный лук, лишь при ближайшем рассмотрении которого заметна искусная гравировка стай ворон, летящих по плечам, от рукояти к кончикам. Материал, вновь кость, все того же Аошунь, на самом деле давно почившего дракона императора порядочно так разобрали на части. Даже не знаю, хорошо это или плохо, при условии, что у меня самого есть фамильяр. Жизнь штука такая, порой внезапно заканчивающаяся, несмотря на любую подготовку. Ну да ладно, в сторону лирику. Стоит начать с того, что данный лук стреляет крайне далеко. Благодаря хитрой рунной схеме, спрятанной под декоративной гравировкой, натяжение облегчается, а импульс усиливается. В итоге получается, что имея всего 1,5 тонны веса в натянутом состоянии, дальность стрельбы может составлять целых 1,5 километра. Также присутствуют простенькие контуры, обеспечивающие сохранность стрелы при таком-то импульсе, сильно приглушающие звук от выстрела и слегка уменьшающие отдачу. Все же тетива, как и стрела, при выстреле ускоряются, сильно превышая звуковой барьер, что должен сопровождать нехилый хлопок. Но это так, пассивные функции, которые, как и общая прочность, не могут не вызывать уважения. Самое приятное начинается дальше. С помощью активации отдельных ритуальных цепей вполне можно усиливать натяжение, пусть делать это и приходится перед непосредственно самим натяжением. К сожалению, нельзя сначала отпустить тетиву, а потом щедро влить магии в лук, тем самым заставив стрелу лететь еще быстрее. Лук может создавать стрелы, их материальные иллюзии, ничем не отличающиеся от оригинала. Этот функционал также реализован отдельными статичными ритуалами. Вливай магию в нужный участок и готово. Вот здесь арсенал на любой вкус. И обыкновенные, и бронебойные, и утяжеленные, и облегченные. Разнообразный стихийный арсенал также предусмотрен. Есть и просто взрывные. Также отдельными стрелами можно еще и управлять в полете. И казалось бы, раз существует технология, способная буквально из чистой магии создавать пусть и не самые могущественные, пусть одноразовые, но артефакты, почему ее не используют более массово? Ответ прост – время. Стрелы стабильно существуют всего лишь, плюс-минус, 30 секунд. И это, при условии, что создаются они с помощью специализированного, эксклюзивного артефакта. В общем и целом, данный агрегат способен превратить своего обладателя в этакую мобильную дальнобойную артиллерию, способный похвастать немалой вариативностью снарядов, как и дальностью. Единственный минус – научиться стрелять мимо, вновь произнес отец, после очередного выстрела. Мда уж, 30 выстрелов, 7 попаданий. Мишень, в которую я пытаюсь вести огонь, это квадратный кусок укрепленной фанеры размерами метр на метр. Дистанция, как и сказано ранее, километр. А ведь из этого оружия вполне реально стрелять и попадать, что важно, на расстоянии до 7 километров. Ты определенно что-то делаешь не так, вновь нарушил молчание отец, с радостью согласившийся поучаствовать в освоении нового оружия, тем более, такого оружия. И что же, с интересом уставился на него я. В данном случае, наши знания о стрельбе не сильно разнятся. Скажем так, мы оба умеем стрелять из древнейшего оружия, но так, только основы. Понятия не имею, воскликнул он, карикатурно топнув, но, если серьезно, попробуй натянуть до подбородка. Последовав совету, я вновь создал самую обыкновенную и наименее затратную стрелу, каким и предполагалось стрелять чаще всего создателем этого чуда, и, вновь натянул тетиву. На этот раз, как и просил папа, сопоставив тетиву с наконечником и найдя взглядом мишень, задержал дыхание, прицелился и, бух, стрела вновь улетела. Шесть глаз внимательно проследили за ее полетом и перелет, заживал губу батя. «Ты как вообще целился?» «Взял чуть выше, натяжение-то меньше». Я прикрыл глаза и глубоко вздохнул, успокаивая нервы. «Да что ж такое-то, а? Не получается и все тут». Перерыв, тонко почувствовав настроение, предложил он. «Давай», я махнул рукой, закидывая оружие в теневой карман и доставая оттуда сигареты. «Да, не думал, что это будет так сложно. Думаю, надо просто приноровиться», ответил он. «Сомневаюсь, что у тебя действительно не удастся освоиться, если заниматься чаще раза в месяц». «Тоже верно», вздохнул я, хрустнувшие и направив ноги в сторону дома. Виталик привычно спикировал на плечо, устроившись поудобнее. Тут взгляд наткнулся на виднеющуюся в окне дома фигуру. «Ишь, оказывается, все это время за нами наблюдали. Не сказал бы, что был удивлен, когда вампирша попросила разрешения пожить здесь. Все же, думаю, для нее оказалось довольно тяжело спасть в доме, из которого пропал отец. А здесь и атмосфера повеселее, и народу побольше. Тем более свободных комнат хватает. Ну и да, погонять учеников тоже маленькая вампирша оказалась не против, к чему активно подключилась и Маша. А еще проживание в одном доме с сразу двумя гранд-мастерами боевой магии неплохо сказывалось на восстановлении забытых навыков. Так что Иша издевалась над детьми, а мы с отцом гоняли ее с периодически подключающейся Машей. Но, к удивлению, присутствие вампирши привнесло в мою жизнь кусочек чего-то точно нехорошего. Здесь ведь часто появляется и Алина, с которой нос к носу столкнулась Иш. А Романова, в отличие от остальных разумных, которых видела вампирша после пробуждения, теплых чувств к ней совсем не испытывает. Более того, несколько раз довольно жестко осаживала начавшую пытаться меня соблазнить малышку. Да и до этого я тоже докатился. Меня пытается соблазнить 16-летняя девчушка. Пусть даже для нее я лишь недавно был ее парнем, но все равно от этого как-то не по себе. Тем более, что эти попытки, я бы сказал, это больше мило, чем действенно. А вот Романова так не думала. Так ведь тут еще и Дафна подключилась к перетягиванию моего внимания, что у нее не получалось от слова совсем, я бы сказал, но Алину это бесило, что она выражала в действительно задевающих за живое словах, обращенных к маленьким волшебницам. Даже до конфликта дошло, когда при очередном перебросе колкостями, к которым Романова спокойно побеждала, это услышала Маша. Ну как конфликт, девушки просто сошлись на тренировочном полигоне. Победила снова Алина, умудрившись довольно технично растянуть поединок, с целью истощения колоссально сильной, если смотреть по объемам магии, Крыловой. В общем, странная здесь сейчас царит атмосфера. Вроде и все хорошо, а все равно где-то за спиной разворачивается целая Санта-Барбара, с которой непонятно, что вообще делать. Но совершенно точно ясно, что-то надо. Пройдя в дом, я прямым путем пошел на кухню, найти что-нибудь съедобного, чтобы сидеть было не так скучно. В обеденном зале был только Гриша, развалившийся на диване и довольно похрапывая. Решив не беспокоить огромного кота, я тихо проскользил к кухне. «Дядь Фома, сделаешь бутеров?» Обратился я к видному только в магическом зрении сгустку энергии. Проголодался, богатырь, мгновенно материализовался домовой за плитой. «Это я, конечно, это завсегда. Спасибо», произнес я, выходя из помещения и садясь за обеденный стол. И уже через минуту передо мной оказался целый комплексный обед. Да уж, любит Фома накормить кого-нибудь. И тут неожиданно пискнул телефон. Достав гаджет из кармана, я погрузился в чтение. Снова работа. «Да что ты будешь делать?» Писал секретарь Владимира Измайлова, одного из пяти оставшихся лейтенантов второго отряда с просьбой. «Сходите и укоротить на голову одного привлекшего внимание ведомства простеца». Судя по короткой справке, некий Михаил Ножов, являющийся владельцем довольно крупной страховой фирмы, в последнее время очень неправильно себя ведет. Бывший офицер КГБ, добровольно ушедший со службы после того, как побывал в Афганистане 5 лет назад, неожиданно заимел немалые свободные средства. На них, когда грянул развал Союза, открыл страховое агентство, после чего за 4 года неплохо поднялся. И вот, последние пару месяцев данный гражданин решил начать политическую карьеру. После небольшой проверки, выяснилось, что, во-первых, предлагаемая им политика не сильно похожа на политику ведущей партии, и, во-вторых, средства он на свое продвижение тратит совсем не свои, а с офшорного счета на Кипре, на который финансы идут откуда-то из Франции. Собственно, мне предлагается подстроить мужчине несчастный случай. Твою-то мать, в последний год разведка уже совсем озверела. Время, прошедшее с реформацией монархии для всех разведывательных ведомств волшебной части России, тянулось крайне неохотно. В смысле, работой завалены были вообще все, и военные, и атушники, и даже шестой отдел КГБ, который ныне тупо сменил название на пятый отдел имперской службы безопасности, ИСП. Вся суть в том, что именно на плечи работников плаща и кинжала легла основная нагрузка по сокрытию грядущих политических решений, а также устранению всех неугодных. Вообще всех. Есть в мире простецов такое правило: чужих политических деятелей убивать нельзя, а то начнется такая резня с мгновенным скатыванием в мировую бойню, что все предыдущие заварушки покажутся детским лепетом. Но только чужих и только политиков. Шпионов всех мастей принято ловить, чтобы потом было на кого обменивать пойманных своих. Агентов влияния предполагается ловить, но уже на нарушение местного законодательства, а потом судить. Непременно кристально честно, чтобы потом, опять же, меняться на таких же своих. Собственно, Валерия и Елена Цыпкиш плевать хотели на все эти правила и действовали, как привыкли. То есть валили всех, до кого могли дотянуться. А могут дотянуться они, до всех. Ситуация также осложняется значительно возросшей активностью всевозможной агентуры, в связи с недавними событиями. Вот произошел теракт в Питере. Ничего невероятного, просто несколько человек попытались захватить больницу. Специальные службы сработали быстро и купировали угрозу, попутно еще и предотвратив взрыв в метро, готовящийся уже совсем другими людьми. Потом организаторов нашли в одном из небольших городов в Ираке и, без всяких просим выдать террористов для суда и всего такого прочего, просто вбомбили городок до состояния лунного пейзажа. И тут у цивилизованных держав встал вопрос, а как это они подняли бомбовую нагрузку у отдельных бомбардировщиков в 3 с лишним раза? Ага, были использованы те самолеты, над которыми месяц работали в закрытом военном городке. И вот здесь начинается работа контрразведки, которая и без того зашивается, а потому действует. Сразу жестко и без разговоров. С магией в арсенале не так уж и сложно найти именно нужных разумных. И так постоянно. Даже меня за 2 недели дома уже 2 раза дергали на вызовы в Екатеринбург и окрестности. Хорошо хоть дергали, ведь лично у меня 2 раза получалось решить вопрос всего лишь словами. Угрозами, разумеется, но это ведь лучше, чем сразу на кол, правда. Но таких, как я, к удивлению, не так уж много. Большая часть задействованных предпочитает без разговоров решать вопросы радикально. И ведь совершенно не подкопаешься. Несчастные случаи такие несчастные. Сердечные приступы и инсульты, естественную природу которых подтвердит любая медицинская экспертиза. Не повезло, тем более не самый здоровый образ жизни безвременно ушедших лишь подтверждает, что это была случайность. Цель ведет здоровый образ жизни, не беда. Поскользнулся на пробежке и влетел виском в угол лавочки. Тем более, все под камерами. В общем, неожиданно умирать начали действительно многие. Видные политические деятели, агенты влияния, просто крайне опытные шпионы. Мир за малым не вздрогнул. Но, никаких доказательств нет вообще. Но саму тенденцию проследить люди с мозгами вполне смогли, из-за чего агентура еще активнее начала рыть, а потом волшебным образом умирать. Это колесо все раскручивается и раскручивается, но никто не предпринимает каких-либо действий для эскалации конфликта. Почему? Бабло. Сейчас едва взошедший на престол Константин I непрерывно разъезжает по миру, налаживая новые связи и активно покупая все-все-все, что только может понадобиться его новой старой державе. Золото, драгоценные камни, потерянные предметы искусства, древние регалии правителей, о которых ученые-археологи-искусствоведы знают лишь по отрывкам из восстановленных текстов. Все это уходит в наиболее технологически развитые страны. Все связанные с промышленностью лобби на корню гасят любые воинственные настроения, направленные на новенькую империю, так активно скупающую все, на что упадет глаз. Невероятные условия, о которые прежде и помыслить никто не мог. Пусть даже за это и расплачиваются страны Латинской Америки, Средней, Западной и Южной Азии. Откуда-то же должен был начаться чудовищный отток капиталов, вот Елена и выбрала их, залегендировав часть средств таким образом. Однако, существует часть простых людей, в Штатах Англии, Франции, Германии, Японии и подобных, крайне развитых державах, что прекрасно осведомлены о существовании магического мира и маги. Из этого следует всего два вывода. Уже давно нации стараются поставить магию и магов себе на службу, а теперь данная тенденция еще лучше видна. Но здесь существует сразу несколько подводных камней. А как можно заставить подчиняться простому человеку мастера магии, взывая к патриотизму? А что если этот самый мастер подумает, что командовать должен он? Это во-первых. А во-вторых, здесь в полный рост встает столь укоренившийся в мозгах магов расизм по отношению к простецам. Там даже совместную работу, хоть какую-то, начать тяжело. Что уж говорить об остальном. Несмотря на любые переплаты за сотрудничество со стороны умных людей, для магов подобная деятельность легко может стать клеймом маглофила, закрывающим очень много дверей. Но даже если эта работа начнется, смотри пункт первый. Вторым же следствием существования осведомленных о магическом мире людей является работа облевиаторов, которая в своей результативности может посоперничать с нашей разведкой. Невероятно, но факт. Когда информация о магическом мире начинает распространяться в мире обыкновенном, данные персонажи начинают работу. И, пожалуй, именно они являются самым эффективным и работоспособным подразделением европейских войск. Иначе я не знаю, как описывать сложившуюся ситуацию. Действительно умные и достойные люди, в попытках докопаться до правды, каким же образом у красных происходит то, что происходит, узнают о магии, а потом пытаются с этим что-то сделать, а на следующий день не помнит свое имя. И ведь серьезно, под подобные удары попадают часто реально умные и энергичные персонажи. Те, кто, обладая относительно малыми ресурсами, умудряются сложить факты и прийти к правильным выводам. В силу своего незаурядного ума они редко занимают низкое положение в командных вертикалях, но в один прекрасный день их, опять же, находит пускающими слюни. Это ли не доказательство, но хода теме не дают, так как запрос на своих магов в правительствах сейчас просто невероятный. Вот такая вот странная картина сейчас вырисовывается. Говоря же о политическом курсе, взятом новым правительством, то его можно охарактеризовать как оборонительный. Но стремиться наши элиты явно пытаются к той вершине, на которой находится магическая Русь, то есть культурный изоляционизм. Даже не знаю, как это описать. Полная, абсолютная независимость от импорта, да даже от экспорта, но при этом, являясь активным участником международной политики. Как подобного добиться в столь далеко ушедшем от магического обыкновенном мире, лично я даже представления не имею. Судя по некоторым оговоркам Маши, не имеет никто, но стремиться к подобному, данный недостаток никому не мешает. Говоря же более предметно о действиях правительства, то первое, что стоит отметить, так это реформы армии и образования. Начнем, пожалуй, с первого. Советская армия в первую очередь планировала, в массе своей, воевать призывниками. Не только теми, кого призвали на срочную службу, по достижении совершеннолетия, но и теми, кто эту службу уже прошел. Именно кадровых военных было довольно мало, в основном только командный состав. Суть же ныне активно проходящей реформы заключается именно в образовании контрактных войск, то есть людей, чьей профессией является убийство других людей, не только командиров, а именно стрелков, штурмовиков, снайперов, саперов и всего такого прочего. Заманивать людей на столь опасную профессию предполагается многим, начиная с действительно высоких зарплат, премирования за результативность и практически роскошных условий самой службы, и заканчивая нехилыми бонусами, по типу награждения недвижимостью за выслугу лет и всякими социальными привилегиями. Короче, пусть и с большими оговорками, но и здесь систему стараются приблизить к тому, что уже существует в мире магии. И нет, сама практика срочной службы никуда не делась, просто стала именно тем, что сейчас под ней подразумевается обучением, подготовкой массового солдата на случай реальной угрозы и последующей за ней всеобщей мобилизацией. В итоге мы имеем несколько комфортных военных баз на границе с Германией, активно наполняющимися профессиональными убийцами, обеспеченными снаряжением по последнему слову техники, а также некоторыми магическими девайсами, замаскированными под высокие технологии. А вот в бывшем Афганистане и том куске территорий, купленном у Пакистана, кроме этого, солдатам платят за убитых. Несмотря на крайне кровавую военную кампанию, предшествующую присоединению данных земель, недовольных там осталось еще значительное количество. За несколько месяцев те смогли кое-как перегруппироваться и принялись за свою любимую партизанскую деятельность. В ответ туда нагнали солдат, на этот раз исключительно на добровольной основе, пусть некоторая часть пришла туда из-за реальной нужды. Были возведены натуральные городки, названные военными базами, куда самолетами, а на самом деле просто порталами, ввозится еда, медикаменты, боеприпасы и другое снаряжение. Кормит в таких местах действительно шикарно, вплоть до деликатесов. Хочешь, будет французская кухня, хочешь итальянская. Нужны свежие фрукты и ягоды, не вопрос, ты только убивай побольше. И уши срезать не забудь в доказательство. Да, убил 100 человек, молодец, держи ключи от новой квартиры. В общем, как на подобное реагировать, я даже и не знаю. С образованием же дело обстоит несколько менее радикально. В первую очередь реформы пока коснулись лишь детских домов и некоторых школ, названных экспериментальными. Задумка заключается в том, чтобы сделать школы-пансионы, причем сделать их действительно хорошими, с действительно высоким уровнем преподавания. Ну и уровень жизни в таких учреждениях значительно превосходит то, что может дать своему ребенку средняя семья, не говоря уже о сиротах. Вот ведь странное дело, почему маги так стремятся перенести на мир простецов привычную нам модель общества. Серьезно, разговаривая с дедом, я как-то не замечал в том косности мышления или чего-то наподобие того, однако, они действительно просто переносят привычные порядки на мой взгляд, совершенно не готовый к ним мир. Или готовый, и это уже я чего-то не понимаю. Телефон вновь пискнул, привлекая внимание. Я тряхнул головой, выныривая из нахлынувших мыслей и погрузился в чтение. Писал вновь секретарь магистра. Пожар у них там, что ли? Отписав короткий ответ с согласием, я поднялся из-за стола. Что же, посмотрим, что за человек этот Михаил Андреевич Ножов. Надеюсь, его не придется убивать. Глава 74. Пов Михаил Андреевич Ножов. Вот, и Света сказала. Да какого черта? В Куршавеле дешевле. А ей знаешь, что в ответ? Да целую лекцию на полчаса. Щебетала жена, сидя на пассажирском сидении. Михаил же вел машину и пытался сконцентрироваться на своих мыслях. А о чем подумать было? Бывший майор КГБ, бывший командир штурмовой роты войск специального назначения, бывший коммунист, а ныне просто владелец сразу нескольких страховых агентств, специализирующихся на недвижимости. Жизнь у Михаила простой нельзя было назвать, пожалуй, никогда. Пьющий отец, работающий слесарем, мать, вечно уставшая и обращающая на ребенка не сказать, чтобы много внимания, всю себя посвящала преподаванию в институте и защите докторских работ. Казалось бы, итогом должно было стать вечное рабство на каком-нибудь заводе для парня, но он все же смог взять себя в руки и закончить школу с золотой медалью, чем обратить на себя внимание одного гражданина. Просто повезло, оперуполномоченному сказали подготовить 2 человека для высшей школы. Он пришел в ближайшую школу обыкновенную и выбрал наиболее спортивных и здоровых медалистов. Так в жизни Михаила наступил новый этап – Комитет государственной безопасности. Сначала были разнообразные проверки – медкомиссия, задачки на логику, внимание, творческое мышление, память. Только по прошествии более чем 10 лет уже отставной военный понял. Тогда его проверяли в большей степени не на интеллект и критическое мышление, а управляемость. Потом начали всплывать в памяти и другие незначительные мелочи. Каких людей искала КГБ в свои ряды? Как ни странно, тех самых, кто красовался на агитационных плакатах, идеальных мужчин. Никаких татуировок, слабого здоровья или иных дефектов, в том числе даже речевых. Кандидат должен был быть идеален, насколько это возможно для человека, во всех отношениях. Тогда Михаил вспомнил своего школьного друга, Славу. Слава был лучше его во всем. Семья богаче, учился лучше, был сильнее физически, да и политическая подготовка у него всегда была на уровне. Он в нее действительно верил. Одна была проблема, заикался. Очередной камешек в копилку глупых и несправедливых ситуаций. Закончив обучение, Михаила сразу же направили на борьбу с диссидентами внутри страны. Слежка, психологическое давление, подрывы профессиональной карьеры и, разумеется, беседы разного характера, мягко говоря. Не так он представлял себе службу в столь грозном органе власти. Но годы шли, он делал свою работу, рос в званиях, пока не дорос до майора, а через жалкий месяц правительство ввело войска в Афганистан, куда мужчина попал в числе первых. Сначала он служил там на должности политрука в мотострелковой дивизии, но с ее уничтожением был смог занять место командира особой штурмовой роты. А когда и она закончилась, он плюнул на все и в гневе сорвал с себя погоны. Благодаря связям удалось избежать совсем уж чудовищных последствий столь резкого решения, но в отставку уйти пришлось. И ведь в чем была вся проблема-то? Те соединения, в которых он служил, именно заканчивались. Не в результате одного или серии боев. Нет, люди планомерно умирали или убывали домой покалеченными быстрее, чем успевали прибывать подкрепления. Это уже потом мужчина узнал, что ему просто не повезло. Череда случайностей и невероятных совпадений приводили к известным последствиям. Одно было хорошо, в последний год службы его отряду удалось накрыть небольшую базу духов, да такую, что по 20 тысяч баксов вынес каждый боец. Потом кто-то погиб, доля увеличилась. Кто-то завещал товарищам свои деньги перед смертью. Так Михаил и вынес из Афганистана почти 100 тысяч долларов, которые, стоило Союзу рухнуть, сильно помогли отставному военному не полететь в пропасть вслед за ним. За себя мужчина давно не особо переживал, но в тот злополучный день у него уже была беременная жена, так что деньги пригодились. Вообще крушение империи и крах идеологии большевизма не стал для Михаила трагедией, в отличие от многих его знакомых. Еще во времена службы в КГБ он успел сформировать свою позицию по этому поводу. Он общался, просто в силу должностных обязанностей, со многими людьми, исповедующими политические взгляды сильно не нравящиеся партии. И, как ни странно, довольно часто у него удавалось именно переубедить, словами, своих оппонентов. Демократия есть лучшая форма организации общества. Смешно, если учесть, что лишь два государства на всю свою историю смогли добиться уважаемых в нынешнем мире результатов. США и Франция. Учитывать остальные будет несколько неправильно, так как там настоящей национальной независимостью не сильно пахнет. Япония без армии, Корея со строго регламентированным числом войск, нужным лишь для обороны от опасного соседа. Страны Южной Америки, давно и прочно закрепившиеся, как демократы. Как там, хорошо живется? Не нравится демократия, а нравится монархия? Тоже лишь два нормальных примера, Британия да Швеция. Но первые в большей степени, на взгляд военного, увязли в олигархате, а вторые как раз строят социализм. Что у нас остается? Единственно верная, а потому совершенная теория дедушки Маркса. Так почему тогда истинные коммунисты даже в разгар холодной войны, в конце 60-х, умудрялись крутить такие интриги в правительстве, что двор Екатерины Великой, как говорится, нервно курит в сторонке? Михаил, к моменту падения Союза, уже давно и прочно сформировал у себя в голове одну простую мысль. Форма не важна. Демократия, монархия, коммунизм, фашизм – все едино. Важны лишь конкретные люди на своих местах. Настоящая демократия легко может скатиться в бездушный диктат капитала, монархия стать кровавой тиранией, коммунизм превратится в диктатуру единственной партии и ее высших членов, а фашизм стать расистским национализмом. Все может быть настолько плохо, а может и наоборот. Форма есть набор инструментов, но не более. А вот что с ними делать, решать этим самым людям, получившим к ним доступ. Проблемы не решаются сменой этой самой формы, к сожалению. Так что, освободившись от долга перед Отечеством, с лихвой выплаченным собственной кровью во время долгой службы, Михаил начал жить медленно, с постоянными ошибками развивать свое дело, привыкать к спокойному времяпрепровождению с супругой, путешествовать, наверстывать упущенное. Ведь ему было аж 43 года, когда он ушел из армии, и за свою жизнь он увидел так мало. И вот, сейчас у мужчины есть все, о чем только можно мечтать. Капитал, разбросанный по всему миру в виде акций, облигаций, счетов и недвижимости, счастливая и верная жена, почувствовавшая вкус жизни, и даже сын. Еще сам будучи ребенком, Михаил дал себе обещание, что своих детей будет растить иначе, чем растили его, и теперь искренне старается это обещание выполнить. Но теперь вокруг стало происходить что-то странное. Заметил изменения Михаил далеко не сразу. В самый разгар бандитской вольницы, в определенный момент предприниматель неожиданно для себя обнаружил целую новую организацию, причем значительно разросшуюся. Эта организация действовала по уже устоявшимся правилам, собирая под собой капитал. Каким правилам? Мешок на голову, в багажник, вывести за город, там пару раз дать по лицу, для установления диалога. Ну а дальше нотариус, который заверит любой документ, каких было достаточно, и одинокая подпись. После вариантов также немного, или бывший предприниматель пропадает, или его отпускают. Но там также присутствуют свои нюансы. Схема, разумеется, может меняться в зависимости от обстоятельств, но суть остается. Но Михаила тогда неприятно удивил масштаб, с которым развернулись новые игроки, действующие явно скоординированно. Когда он их обнаружил, а сделал он это одним из первых в силу направленности своего бизнеса, больше половины предприятий всей Екатеринбургской области было уже под ними. И это не говоря об их активности в наиболее развитых регионах, таких как Москва, Питер, Севастополь, Минск, Киев и Донбасс, где действия были еще стремительнее. Потом к нему прибежал Пахом, начальник охраны Михаила. Пахом – один из немногих настоящих друзей бывшего военного, также прошедший Афганистан. Более того, бывший подчиненный ему капитан. Так что своего друга Михаил знал давно и хорошо. Но был у Пахома один совершенно непонятный и необъяснимый навык. Он всегда какой-то невероятной чуйкой безошибочно ощущал слежку. Их роту далеко не раз спасала эта особенность тогда еще капитана, так что и в этот раз Михаил, не сомневаясь, поверил соратнику. Но специалист по безопасности, даже после многих попыток, так и не смог определить источник внимания, что вновь дало Михаилу понять, работают профессионалы высочайшего уровня. Это раз, а два, за ним пристально следят. Правильно поняв намек, Михаил решил не дергаться и просто продолжить легальную работу. Тем более, даже несмотря на специфические условия ведения дел, бывший военный старался не опускаться до того, что творили бандиты и новые олигархи. В основном это выражалось в том, что активных действий он не предпринимал первым. Ну а раз его не трогали, то и он агрессии проявлять не собирался в любом случае. А потом грянул натуральный гром. Михаил опомниться не успел, как было объявлено о реставрации монархии и восстановлении империи. Нет, в референдуме он поучаствовал, проголосовав положительно, но случилось это уже после того, как он увидел реальные действия и успел немного разобраться в ситуации. У него было достаточно инструментов, чтобы начать выяснять, кто же смог так напугать его охранника, чем бывший военный поспешил воспользоваться. Ресурсов было потрачено немало, зато уже через пару месяцев у Михаила было примерное понимание происходящего, а происходило возвращение разбежавшейся по углам Белой гвардии. Хотя, не так уж она и разбежалась, раз была способна на такое. В общем и целом, зацепившись за пару старающихся не светиться, но явно держащих руку на пульсе лиц, мужчина смог выйти на других, через них на третьих, и так далее. Разумеется, смог он и примерно оценить капиталы, попавших в его поле зрения людей, а также попытаться отследить их историю. Итак, кем же были столь внезапно и сильно ворвавшиеся в практически устоявшийся порядок люди? Старой российской аристократией, теми самыми людьми, в первую очередь попавшими под удар уже разгоревшейся коммунистической революции в конце 10-х – начале 20-х годов этого века. Точнее, разумеется, не теми самыми, а их потомками, внуками и правнуками. Как так вышло, что о них никто не знал? Для Михаила это и стало буквально основным вопросом. Ведь нельзя вот просто взять и спрятаться, особенно имея при себе столь немалые средства. Хоть кого-то они должны были заинтересовать, особенно когда такая могущественная группа начинала объединяться. Оказалось, все значительно сложнее. Во-первых, никто и не объединялся. Точнее, единым фронтом они выступили впервые, лишь вернувшись на родину. До этого, как стало ясно из обрывочных сведений, контакты между собой они поддерживали слабо. Скорее всего, это было частью маскировки. Даже те, кто засел в одних и тех же странах, что уж говорить о сидящих по другую сторону границы или вообще земного шара, структура, по непроверенным сведениям, была такова. Несколько человек, сидящих в одной стране, стремились нарастить свои капиталы, помогая друг другу, но пытаясь не выдавать свою связь. Таким образом, по всему миру и сидела беглая аристократия, по паре тройки человек на державу, в течение полувека собирая ресурсы для ответного удара. Первыми робкими попытками для них сформироваться в единую коалицию для них были телодвижения где-то в 30-35-х годах, когда беглецы смогли крепко встать на ноги в новых домах. Но, то ли договориться не получилось, то ли ресурсов тогда не хватало, они так и не смогли выработать единую линию движения, а может и все сразу, из-за чего, во время Второй мировой, действовали сильно по-разному. Кто-то, не видя возможности для сокрушительного удара по коммунизму, вкладывался в активно растущие рынки. Кто Кто-то поставил на Францию, кто-то на Италию. Были и те, кто поверил обещаниям Гитлера и спонсировал его. Разумеется, были и те, кто не иначе как из патриотизма помогал выкинувшей их на свалку истории революционной России. В общем, уже тогда немалая мощь оказалась распылена по миру из-за плохой коммуникации. Хотя, как сказать распылена, многие давние вложения в бывших союзников никуда не делись и трепетно взращивались. Но, вообще, во всей этой истории с вернувшимися на родину аристократами, Михаила кое-что напрягало, несмотря на все факты. Еще во время работы в КГБ, тогда еще молодой военный какое-то время интересовался историей, в смысле настоящей историей, а не тем, что ему не иначе как втирали из официальных источников. Так вот, несмотря на то, что в империи аристократов и дворян было много, аж целый процент от населения, это действительно много. Для сравнения, в 1994 году в России было меньше 0,1% людей, владеющих состоянием, превышающим 100 тысяч долларов. А давайте не будем проверять эту информацию, окей, написал так, а то глава выйдет вообще к следующему году. Сейчас, по разным оценкам, в России 0,3% населения, долларовые миллионеры, это просто где-то запомнил, уже и не возьмусь сказать где. От этой цифры и отталкивался, ведь раньше времена были победнее. Дворян было много, но большая их часть с деньгами не ладила от слова совсем. Буквально, в Московской губернии треть дворян, во времена правления Александра II, еще до отмены крепостного права, существовала на прожиточный минимум, равный 200 рублям. С них даже налогов не брали. А что началось после раскрепощения, это уже отдельная трагическая повесть. Просто в те времена, Екатерины Великой, Павла III и всех оставшихся Александров и Николаев, быть торгашом для дворянина, без всяких шуток, считалось зазорным. Но, при этом обязательно надо было держать марку. Украшения в подарок, большие чаевые обслуги, дорогая одежда, ну и все в таком духе. Понятное дело, что из-за подобной культуры ходил народ в долгах по самые уши. По большей части ходил, ведь были и исключения. Кем вообще были дворяне? Сословие землевладельцев, право управления которой, землей в смысле, передавалось по наследству. Обычно это была усадьба с несколькими деревнями вокруг, которые и кормили аристократа. Земля эта получалась за заслуги перед государем-государыней, и так и оставалась собственностью потомков, если они сами с ней что-нибудь не сделают. Эта самая земля часто и выступала залогом под займ недостающей для роскошной жизни суммы. Но были и исключения. К примеру, династия Юсуповых. Просто невероятно богатая семья. 9 поколений князей, верно служивших царям-царицам, к концу империи накопили просто сумасшедшие состояния. Михаил привык считать себя крайне обеспеченным человеком. Подумать только, он специально анонимно нанимал детектива, чтобы тот своим посторонним взглядом оценил его состояние. Что сказать, 17 миллионов долларов. Признаваясь самому себе, бизнесмен искренне считал, что больше просто некуда. А Юсуповы, самые богатые дворяне во всей империи, владели такими богатствами, что даже задуматься страшно. Михаил помнил, что где-то проскакивала информация, что у них было долгов на 8 миллиардов, тех рублей, дореволюционных, что было для семейства вполне подъемной суммой. Но основу их богатств составляли целые сокровищницы, наполненные предметами искусства и драгоценными камнями с металлами. Но как до этого дошло? Очень просто, в какой-то момент из людей, получающих огромные деньги лишь за верную службу да ренту, они стали дворянами-капиталистами. Очень уж там долгая история, но итог у нее таков, что Феликс Юсупов, последний из рода, был действительно богатейшим дворянином в Российской империи. Но было семейство и побогаче – Романовы. Здесь стоит оговориться, что до начала 19 века, примерно, как таковых государств, в современном понимании, не существовало. Земля и живущие на ней крестьяне принадлежали конкретным аристократам. Соответственно, это относится и к странам. Так и Романовы владели буквально всей Россией, разумеется, за исключением частной собственности. Пределами их власти были лишь установленные ими самими ограничения. Но если отбросить мишуру, то до падения династии, то есть в начале века, и даже после проигрыша в Японской войне, Романовы были самой богатой семьей в мире. То есть буквально у них было больше всех активов. Так вот, следуя из этой логики, могли ли некоторые дворяне не сломаться под гнетом обстоятельств, а наоборот, окрепнуть? Могли, почему бы и нет? Если смогли избежать, и утащить с собой часть активов, потом скооперироваться с товарищами по несчастью, а после и вовсе начать готовить ответный удар. Но что-то все-таки заставляло Михаила сомневаться. К примеру, то, что из известных ему фамилий мелькали очень немногие. Романовы, Пожарские, Долгоруковы, Воронцовы, Воронцовы-Дашковы, Морозовы, да и все. Нет, вполне могло быть так, что у кого-то не вышло, а вот другие, менее знаменитые наоборот, преуспели в деле сохранения и приумножения семейных капиталов, но, опять же, имперские дворяне не сильно уважали торгашей, а сейчас счет вернувшимся идет уже на тысячи, сотни фамилий, которые вот взяли и смогли скрытно накопить реально огромные богатства, собрать вокруг себя наемников высочайшей квалификации, скооперироваться друг с другом, разработать план по возвращению на родину, причем детальный, мирно, даже заранее, поделить будущие приобретения и все это реализовать. В это откровенно не верилось. Если каждый отдельный момент еще был возможен и смотрелся правдиво, то вот все вместе. Нет, да, господи, с их ресурсами, степенью сплоченности и навыками они могли еще лет 20 назад захватить какую-нибудь Бразилию, или вообще всю Южную Америку. Но нет, в условиях биполярного мира, эти крайне умные и богатые господа поставили себе безумнейшую цель – захватить одну из двух сверхдержав. Не могли же они знать о грядущем крушении Союза, верно? Не могли же? Ну да ладно, это уже домыслы, одернул себя Михаил, а факты заключаются в том, что бывшему военному нравилось то, что происходило со страной. Как агенту КГБ, ему совершенно искренне импонировала зачистка информационного и политического полей. Как бизнесмену и, в некоторой степени, экономисту, стратегия выхода из кризиса, заваливание забуксовавшей экономики деньгами. Вообще, с самого начала, как бывший военный узнал о принадлежности захватывающих страну личностей, он боялся, что они начнут делать все то же самое, что делала власть постсоветская, только эффективнее, а оказалось все ровно наоборот. Чудовищный дефицит бюджета компенсировался дворянами из собственного кармана, как и все запущенные ими проекты. Каким образом? Ну, насчет происхождения средств уже, как ясно из вышеописанного, смысла рассуждать нет никакого, но вот куда они уходят. Стройка. Большая. Миллионы безработных или просто бедных людей сейчас активно строили. Дороги, мосты, перекладывали железные дороги, плотины, ГЭС. Вовсю сейчас идет суперпроект плотины на Камчатке, моста на Сахалин, Волго-Каспийского канала, Крымского моста, магистрали Варшава-Владивосток, идущий вдоль основных городов на восток, Екатеринбург-Чехбихар, соединяющий новозахваченный Афганистан и выкупленный кусок Пакистана с остальной страной, и еще много-много всяких плотин, нужных для поднятия сельского хозяйства в конкретных регионах, дорог к разнообразным месторождениям полезных ископаемых, электростанций, заводов. Даже сейчас Михаил ехал по отремонтированной и расширенной дороге, одной из многих в Екатеринбурге. Но это все, конечно, прекрасно, однако, даже повидавшего на своем веку многое Михаила, откровенно пугала та жестокость, с которой бывшие ФСБ, а ныне ИСП, взялось за зачистку неугодных новой власти. Люди буквально пропадали или с ними случались несчастные случаи. Нет, понятно, что все это – месть за годы унижения и скитаний, но столь рьяное уничтожение оппозиции, особенно коммунистической, которые, надо отметить, и кричали громче других, но все равно должен же быть предел. И это пугало. Тем более, уже несколько месяцев, как Михаил связался с французской разведкой, у которой покупал всю интересующую его информацию о новых хозяевах жизни. Нет, деньги их не сильно интересовали, задачей бывшего военного было лоббирование интересов фармакологической компании «Лягушатников», желательно вообще будучи на месте мэра города, выборы которого сейчас активно идут. Тут вновь стоит оговориться, что новая власть подмяла под себя лишь вершину административной пирамиды. Страна была вновь разделена на этот раз на губернии, которых было выделено лишь 33 штуки, ставшими новыми административными субъектами вместо предыдущих республик, краев и автономных областей. Причем, разделение это проводилось не по нормальному принципу или чему-то подобному, отталкиваясь от социальных, этнических или вообще физических разграничений, как горы на Кавказе, выступавшие физическими границами областей, а по количеству наиболее могущественных семейств революционеров, и основным мерилом выступали внутренний валовый продукт области и престиж от обладания ей, то есть поделили так, чтобы всем досталось примерно одинаково власти, из-за чего площадь субъектов, разумеется, разнилась. Вот как раз места губернаторов и заняли нужные люди, как и должности министров, в Думе и Совете империи. Все остальное было отдано на откуп выборной власти, и наиболее лакомым местом теперь являлось кресло мэра, так как выше уже просто некуда. Вот Михаил и нацелился на это кресло, ведь, а почему бы и нет, всех его хоть сколько-нибудь равных или превосходящих конкурентов уже или перебили целенаправленно, отжимая отжатые ими предприятия, или они сами полезли к волку в пасть, закономерно там и оставшись. Но вот сама сложившаяся ситуация не может не напрягать. Есть такая хорошая фраза: «Понимаю, но не принимаю». Суть ее заключается в том, что человек может прекрасно понимать мотивы другого и даже признавать его правоту, однако все равно противиться его действиям. Так и здесь. Михаил, может, уже давно не считал себя прямо ярым патриотом, но все равно выступал за благо своего народа в целом. И ему нравились те изменения, которые сейчас происходят. Но вот принять тот факт, что его самого могут убить за сотрудничество с иностранной разведкой, он правильным не может ну никак. А ведь убивают и еще как. Только за этот месяц без вести пропало трое его коллег, оставшихся после первой волны переприватизации. Да, данные персонажи вполне открыто пытались агитировать народ на очередную революцию, разжигая угли вражды и активно используя слово «империя» в привыкших видеть в нем только плохое советских людях. Хотя, как разжигать? Возможно, в будущем это и случилось бы, но пока это был лишь набор сторонников и политической власти, который задушили на корню довольно радикально. Но данная тенденция на устранение не могла не напрягать. Так что Михаил думал, каким образом ему бы связаться с ответственными людьми, дабы объяснить свои телодвижения, и при этом оставшись, если не при всем своем, то хотя бы живым и здоровым. Припарковав машину около дома, мужчина с женой вышел на воздух и тут же поморщился от жары. И все-таки кондиционер – вещь, а августовская жара, особенно в резко континентальном климате, способна, наверное, убивать. Пройдя в подъезд и поздоровавшись со старым консьержем, дедом еще военной закалки, он с женой вошел в лифт. Кто бы подумал, что в какой-то момент жизни он, простой парень из пригорода Тобольска, будет жить в элитном жилом комплексе, в пятикомнатной квартире, с красавицей женой и сыном. Только как бы все это не потерять, особенно последнее. Открыв входную дверь, мужчина даже успел приготовиться ловить сына, так любящего влетать в него с разгона, чтобы обнять, но обыкновенного приветствия от ребенка не последовало. Зато слышался заливистый детский смех с кухни, как и нескрываемый мужской голос. Мгновенно подобравшись, он жестом указал жене ждать здесь, а сам выхватил пистолет. Недавняя законодательная реформа затронула, в том числе, и обращение оружия среди населения. Точнее, как затронула, разрешила вообще все, что человек может себе позволить финансово. Там были определенные требования, как и ограничения, но относились они лишь к получению новой лицензии, названной казачьим патентом. А вот людям, участвовавшим в боевых действиях, такие корочки одобрили заочно, только приди и забери. Единственное что, военную технику Михаил покупать не мог, а вот любые стволы, сколько хочешь. Так у него, на неожиданно законных основаниях, появился глок в кобуре скрытого ношения, который, похоже, все же пригодится. Тихо пройдя квартиру насквозь, бывший военный увидел беловолосого мужчину в официальном костюме тройки, пиджак от которого сейчас висел на стуле. Стоило ему только высунуться из-за угла, как Витя, сын, его заметил. «Папа!» – воскликнул мальчик, кинувшись в его сторону. 5 лет, он просто не понимал серьезности ситуации. Стоило ребенку приблизиться, как он одним движением перехватил его в прыжке и поместил себе за спину. «Руки в гору, чтоб я видел», – жестко огласил он, сняв пистолет с предохранителя и направив его на незваного гостя. Внимательнее осмотрев его, взгляд военного наткнулся на небольшую эмблему в виде лебедя, вшитую, что на пиджаке, что на жилете мужчины, а также удостоверение, лежащее на столе. «Твою мать», — подумал Михаил, — «безопасник, еще и из Лебедевых, не знать новых хозяев всего города, и их герб-предприниматель, в новых реалиях, просто не мог, и как он, черт подери, сюда вообще попал». Антон Викторович, который консьерж, человек глубоко советской закалки, воевал еще с Гитлером, а к аристократии всей их теме про голубую кровь, белую кость и право рождения относился однозначно, свинцово, можно сказать. Он бы не пропустил и без разницы, что ИСП или дал бы знать, потому Михаил и настоял в домуправлении на принятие именно этого милого старичка на работу. А значит, его гость как-то прошел мимо. Внимательнее присмотревшись, бывший контрразведчик заметил шрамы на лице вторженца, несколько небольших отметил ожогов, а также мощную фигуру в принципе. Движения плавные, в некоторой степени грациозные, а значит, у него ничего не болит. Судя по общему виду, перед ним боец. А если учесть то, что он здоров, крайне опасный боец. Волкодав, как таких называли в армии, прошедшие множество опасных ситуаций, сохранившие в них здоровье, но вынесшие оттуда опыт и навыки. Проблема, если без мата, что получается в итоге? К нему в дом вошел, каким-то непонятным образом, явный убийца. Аристократ, судя по символике на одежде. Официальный безопасник, судя по удостоверению на столе. Опытный душегуб, судя по внешнему виду. Папа, а дядя научил меня фокусу. Хочешь, покажу? Пока Михаил все глубже проваливался в глубины депрессии от осмысляемых фактов, его сын, тем временем, вообще не обращал внимания на атмосферу и с детской непосредственностью радовался отцу. Конечно, покажешь. Взгляд гостя смягчился и больше не вызывал желания спустить курок. Он плавно пахнул рукой ребенку. Иди пока позови Ирину Алексеевну. Ты знаешь, где мама? Совершенно искренне удивился ребенок. В дверях стоит, улыбнулся он. Давай, беги. Сын Михаила убежал подальше от непонятного мужчины, что не могло не заставить его выдохнуть. Все же страх за своего ребенка в мужчине перевешивал все остальное. Итак, тем временем продолжил гость. Сергей Владимирович Ворон, полковник 5-го отдела ИСП. И почему я не должен застрелить тебя, полковник? Сухо поинтересовался Михаил. А ведь он мог. Большая часть законов по обращению и применению оружия была просто списана с таковых в США, что означало законное право хозяина дома защищать себя и свою семью любыми имеющимися у него средствами, если его гость даже просто пришел без приглашения, то есть забрался в его жилище без разрешения на то хозяина. А почему должен? Усмехнулся гость под дулом пистолета. Хотел бы я тебе навредить, пистолет ты бы достать не успел. Он встал со стула и резким рывком приблизился к бывшему военному. Одно плавное движение, и вот, оружие перехвачено за затвор. Еще секунда, и ствол вывернут таким образом, что Михаилу только и оставалось его отпустить или сломать пальцы. Признаюсь, безопасник, оказавшийся еще опаснее, чем Михаил думал, вытащил магазин, передернул затвор и положил оружие на обеденный стол. Я шел сюда, чтобы убить тебя. А чего ж не убиваешь? Напрягшись всем телом, пытался казаться спокойным бизнесмен, скосив взгляд в сторону своего кабинета. Да, в компе твоем я лазил, почту видел, ответил гость на неозвученный вопрос, но вскрылись новые обстоятельства. Скажи жене войти, Ира. Чуть повысил голос хозяин дома, идите сюда. Нервничающая женщина вошла в комнату, крепко держа ребенка за руку и кидая на мужа вопросительные взгляды. Бывший военный же лишь кивнул им. Если бы их гость действительно хотел что-то сделать, то точно уже сделал бы. Так, парень, давай покажем твоим маме с папой фокус. На этот раз новый безопасник улыбнулся ребенку. Какой? Нетерпеливо заерзал мальчик. С монеткой, смотри. Он закатал рукава, достал из кармана маленькую монетку и сжал ту в кулаке, а через пару секунд разжал руку, которая была пуста. Монетка же непонятным образом оказалась в другой руке. Теперь ты. А-а, протянул мальчик. А как? Так же, как и с другими фокусами. Надо просто сильно-сильно пожелать. Он говорил это, глядя ребенку в глаза. Медленно, но уверенно. Какая-то разновидность гипноза, подумал Михаил, но продолжал безучастно смотреть. Мальчик взял монетку в левую руку, сжав ту в кулаке, потом выставил правую рядом с ней, зажмурился, сильнее сжимая оба кулака, а потом открыл руки. Та самая монета лежала на правой ладони. Михаил, как и его жена, шокированно уставились на это чудо света, а их сын пошатнулся, но тут же был пойман гостем. Конец пов. Женщина с ребенком ушли в соседнюю комнату, а я посмотрел на мужчину, сидящего передо мной. Пытался храбриться, но по факту он уже давно растерял всю силу. Как только предал свои принципы, тут же лишился и воли, оставшись лишь со своими деньгами и страхом их потерять. Печальная судьба для воина. Итак, Михаил Андреевич, вы поняли, что произошло? Что с моим сыном? Жестко спросил мужчина, пытаясь скрыть страх, почему он чуть не упал. Что ты с ним сделал? Во-первых, не ты, а вы, я чуть надавил на хозяина дома, А во-вторых, можешь не верить, но он, маг. Мужчина безмолвно смотрел на меня, явно не поверив моим словам. Наш мир, принялся объяснять я, достав из теней пачку сигарет и прикурив с пальца, намного больше и удивительней, чем вы привыкли видеть. Немалая его часть скрыта от глаз простых людей, и живут в этой скрытой части удивительные разумные, способные своей волей менять законы физики, управлять стихиями и даже самой жизнью. В легендах, до того как мы ушли в тень, остались многие и многие упоминания о нас. Легенда о Мерлине-волшебнике, повесть о Зигфриде-драконоборце, сказка о Кощее Бессмертном. Все это не вымыслы, а следы реально существовавших личностей. И почему я должен этому верить? Спросил уже обильно потеющий мужчина. Чем ты меня накачал, чтобы я видел весь этот бред? Хах, правдой усмехнулся я, маг, как и твой сын. Он, редкий случай, обретенный или выходец из простецов, как мы таких называем. Маг, рожденный не в семье таких же магов, а от союза простых людей, совершенно с магией не связанных. Магия, вздохнул мой собеседник, и что это такое? Странная, совершенно необъяснимая энергия, позволяющая своим владельцам менять законы мироздания. Она способна буквально на все. С ее помощью можно зажечь огонь. Над моей рукой появился небольшой огненный шар. Можно создать воду, над другой сформировался шарик воды, или заморозить. Палец коснулся полупустой кружки чая, превратив тот в лед. Можно буквально все. Хммм, задумчиво выдохнул бизнесмен, сидящий напротив. У магов есть свое общество, сильно похожее на то, к чему вы привыкли. Такое же разделение на нации, те же войны за ресурсы и престиж, все крайне похожи. Для вас же наличие сына волшебника означает многие преференции. И, конечно, прекращение расследования и дела против вас не может не радовать, сухо произнес мужчина, но внутренне выдохнул. Уже месяцами волнующая его тема неожиданно закрылась. Теперь, когда вам известно о волшебном мире, вашей семье открывается доступ к рынку товаров и услуг, ранее доступной лишь верхушке партии. То есть ваш мир бы не так уж и скрыт, хмыкнул посмелевший бывший офицер. Конечно, я спустил мужчине резкую смену тона, так ведь намного удобнее. Нам простые товары, зерно, мясо, овощи, фрукты, железо, сталь, древесину, а взамен здоровье. Помните товарищей Лопатина и Молоткова? Эта непрекрасная генетика позволила им до сотни. Это, в горле у отставного майора пересохло, правда? Это ваша магия может лечить? Может, еще как, улыбнулся я, за цены не переживайте, они довольно демократичные. От вас же мне сейчас было бы очень интересно послушать одну историю. Французы, осведомился собеседник. О, люблю понимающих людей, именно. Сколько и за что вы получили имена, фамилии, явки? Не мне вас учить, вновь улыбнулся я и отхлебнул размороженного чая. Приступим. Пов Кощей Бессмертный. Кощей Бессмертный сидел в своем кабинете и пристально вглядывался в словно парящую над столом объемную иллюзию карты, которую сам и создал. Простой самообман, которым он так любил пользоваться. Вся информация и так у него в голове, но вот обдумывать ее, глядя на карту, древнему правителю было проще. Процесс захвата власти среди простецов завершился. Почти успешно. Единственное, что не могло радовать Кощея, излишнее кровопролитие. Там, где его люди должны были, обязаны были договариваться, они убивали.